Глава 23. Не надеясь на глюк. Верити разогрела лазанью, из запасов которыми человек Юнис набил холодильник, и поужинала за кухонным столом, наблюдая, как дроны суетливо влетают и вылетают. Она догадывалась, что они следуют сложной 3D-геометрии, позволяющей им не попадать на камеры Курсии. И что, если они все-таки попадут в камеру, монтажная студия их уберет, и в Курсии увидят кухню без всяких дронов. После ужина она решила принять душ, предвкушая настоящую невиртуальную приватность по другую сторону занавески с русалкой, в пандан к полотенцам Джо Эдди. Юнис показала ей, где в ванной псевдошуруп с квадратным шлицем. Верити накинула поверх одежды тактический халат, разделась под ним, держась спиной к камере, шагнула в душ, задернула занавеску, сняла халат и футболку, повесила их поближе. Долго стояла под душем, пока вода не стала почти холодной. Потом втянула халат на свою сторону, надела, накинула капюшон, вылезла из душа и почистила зубы перед зеркалом. «Меня все больше. Не то что неприятно, просто иначе». Верити набрала в рот натуропатической жидкости из флаконов Джо Эдди и начала полоскать рот. Сосчитала до 20, сплюнула в раковину. «Камера по-прежнему глючит?» Юнис показала ей картинку из ванной. Колышущееся удлиненное пятно перед зеркалом цветом, как ее халат. Верити пошла в спальню, взяла из стенного шкафа смену одежды, вытерла волосы до полусухости и переоделась под накинутым на плечи халатом, не надеясь на глюк.